Борис Бабкин. Завещание на жизнь и на смерть. Роман. Москва, Локит, 1997 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Худой, наголо остриженный мужчина лежал на солдатской койке, одиноко стоящей в небольшой, грубо окрашенной комнате. Услышав скрип открывшейся двери, он с трудом приподнял голову. На пороге стоял высокий темноглазый парень с короткой стрижкой. «Пришел!» — выдохнул мужчина. Парень, мгновенно оказавшись рядом, легко коснулся его плеча. «Лежи, седой! Я еще вчера хотел, но здесь менты крутились». «Я тебя чего звал-то?» — седой закашлялся. Парень бережно двумя руками приподнял его голову и, увидев на губах темно-красную пену, повернулся к двери и громко крикнул. «Сестра!» «Не надо!» — хрипло простонал седой. «Времени мало. Ты завтра уходишь, а я кончусь вот-вот». «Хорош за упокой петь», — перебил его парень. «Я сейчас купца заварю, мужики конфет тебе подогнали». «Ты слушай», — недовольно поморщился седой. «В 57-м мы с Амчака на Колыме в бега ушли. 9 харь нас было. Я молодой лихой был». Его потрескавшиеся губы тронула легкая улыбка. «Паровозом у нас Гуга был. За какие-то дела с алмазами чалился. Он нас и надоумил. Начали мы у старателей золото брать. Иногда втихую, но чаще на гоп-стоп». Седой жестко прищурил воспаленные глаза. «Старатели — народ лихой. Свое на испуг не отдадут. Кое-где и мочить приходилось. Почти 3 месяца мы по Колыме загуливали, пока солдаты не перехватили. 6 положили, а я, Гуга и делец один, Москва кликали. Ушли. Золото при нас осталось. Гуга малость подранен был, он все в Якутию рвался. Я так и не понял, зачем». Седой, откашлившись, сплюнул. 3 дня мы от ментов ручьями и речками уходили, еле оторвались. Потом уже в Якутии я за жратвой ходил, а Гуга с Москвой в большой яме ждали. Нас к ней Гуга привел. Там что-то вроде землянки было. Я вернулся. Гуга с распоротым горлом лежит. И ни Москвы, ни золота. Седой протяжно простонал и, взяв дрожащей рукой таблетку, засунул ее в рот. Парень, поддерживая левой рукой его приподнятую голову, поднес губам большую алюминиевую кружку. Седой, сделав несколько глотков, тяжело вздохнул. «Я тебя чего позвал?» «Ты этой каши немного поел, хоть и зовут волком. Нет в тебе заповеди лагерной. Ты умри сегодня, а я умру завтра. Ты сможешь, ты сильный. И дерешься лихо, а главное, честный ты. Хотя...» — Седой посмотрел на парня. «Ништяк, что это все ты». Он пытливо взглянул в глаза собеседника. «Так вот, волк, догнал я Москву. Он мне перо под ребро сунул, сука, а я его...» Седой злобно ухмыльнулся. «Короче, золото я один прятал. А теперь главное. Дочь у меня есть. Мы трохи вместе жили. У бабки ее, по матери. Путная старуха была. За дочь никто не знает. Хотя он досадливо поморщился. В тюрьме я малость кентам базарил. Видно, что-то выплыло. Так вот, дочь одна сейчас. Бабка умерла год назад. На стене в комнате у дочки фотка большая бабки молодой. Там в рамке ксива, где золото лежит. Сколько лет уже? Я туда не совался. Как на воле, так в розыске. Выходит, для нее берег. Но помни, Седой с неожиданной силой схватил парня за руку. Москва жив, он искал меня. А Настя, дочка, в Ногинске, Московской области, проспект Декабристов, 29. Я ей за тебя писал, остальное сам скажешь. Он, коротко простонав, закрыл глаза и что-то зашептал. Волк наклонился над ним. Анна, врачиха, за золото теребила. Она на Москву пашет, мол, адрес дочери давай, обезболивающее получишь. Я от боли вены грыз. Закатав рука в больничной куртке, он показал окровавленный бинт на локтевом сгибе левой руки. И еще... Сова, подельник мой последний, в Ногинске. У него деньги, доля моя, 40 тысяч. Ты получи с него, себе немного и Насте. И золото ей. Ты сможешь. Тебе, волк, верю. Он обещал, ей не дал. Семенов он сука. Седой заметался и глухо застонал. «Сестра!» — заорал волк. «Лоеву плохо, сестра!» «Чего орешь?» В палату вошла полная пожилая женщина. «Плохо ему!» Волк показал рукой на хрипло стонущего Седова. «Что случилось?» Заглянув в палату, спросила красивая молодая женщина в белом халате. Увидев волка, она удивленно вскинула брови. «А почему здесь Вихрев?» — Здравствуйте, Анна Семеновна, — кивнул волк. — Я спрашиваю, почему вы здесь? Женщина подошла к санитарке, которая с трудом удерживала мечущегося на койке Седова. — Я покидаю сие забытое Богом и людьми место с поэтическим названием ИТУ и зашел попрощаться, — ответил Вихрев и, предупреждая вопрос, добавил. Мне Юрий Васильевич разрешил. «Надолго?» — осматривая Седова, спросила врач. «Не понял?» — переспросил парень. «Я спрашиваю, надолго уходите?» Женщина выпрямилась и посмотрела на Вихрева. «Навсегда!» — ответил тот и, кивнув на Седова, спросил, как он. Бросив на него внимательный взгляд, женщина немного помедлила и ответила. «Вообще-то нельзя, но вам скажу. Плохо.